Глава вторая. Встреча старост. Студенты, свободные от обязательств, разошлись в течение следующих 5 минут. Остались лишь самые невезучие. Да-да, не знаю, как с этим в заграничных учебных заведениях, но у нас в институте должность старосты хоть и почетна, но очень уж напрягает, причем сразу по всем направлениям. Во-первых, именно старосты отвечают за происходящее на территории общежитий. Во-вторых, именно они ответственны за явку на занятия и успеваемость всей группы в целом. В-третьих, именно на их плечи ложится вся административная работа, касающаяся выделенного им класса. От распределения поступающих из бюджета средств на питание до распоряжения стипендиальным фондом. Причем на каждую бумажку требуется еще одна – с визой лорда-директора. А потому старосты довольно часто предстают пред его светлые очи и чаще всего за чужую провинность. Итак, если говорить откровенно, избранные на эту роль ученики – козлы отпущения, и мне не повезло влиться в их ряды. Видать, сильно я достала Тия, раз он решился доверить мне столь серьезное дело. Правда, боюсь, этим он ничего не добьется, только загубит и без того далеко не блестящую экономику на факультете боевых искусств. А уж если в помощники мне выдали темного эльфа... Я краем глаза посмотрела на мальчика, которому предстояло стать моим напарником в решении непростых административных вопросов. Он был довольно высок и тонок в кости, но даже мешковатая институтская форма не могла скрыть крепкого тренированного тела. Говорят, у темных все мужчины являются защитниками женщин, и что они добровольно ушли на вторые роли. Возможно, возможно, я в это не вникала, как-то повода не было. Ба, конечно же, пыталась в меня вложить знания по этой теме, но я не особо утруждала себя запоминанием лишней информации. Думала, что уж знание повадок и привычек темных мне точно не пригодится. К сожалению, ошиблась. Ну, с кем не бывает, так? А потому вернемся к процессу изучения своего одноклассника. Итак, что я могу сказать помимо его роста и телосложения? Хотя, что вас может заинтересовать? Обычный такой темный эльфик, среднестатистический. То есть ушастый, беловолосый, надменный, гордый. И что очевидно, чернокожий. Единственное, что имеет смысл отметить, так это цвет глаз, лилово-синий. Хм. Как там его Тия представил? Кажется, кто-то там Грейви, родственник нашей Мегеры? Вероятно, даже очень. По крайней мере, цвет глаз очень похож. А насколько я помню, оттенок радужки выдает принадлежность к той или иной семье. Вернее, клану. Именно так, с большой буквы. И не дай вам боги попытаться принизить значимость семейства конкретного темного эльфика в его присутствии. Самое малое, что вы получите, вызов. Но это если повезет. Что будет, если не повезет? Он растерзает вас прямо на месте. Достанет ритуальный изогнутый ножик и нарежет на тонкие ленточки, по 2 сантиметра каждая. Короче, раса добрая, терпеливая и вообще, они лучшие союзники и соседи. Но Ти у нас всегда отличался нестандартным мышлением и склонностью к всеобщему объединению. К сожалению, это свое стремление он ставит выше всего остального, а потому страдать приходится именно студентам. То преподаватель появится какой-нибудь экзотический, то переведут в институт несколько представителей малых народностей. Хотя причислять темных эльфов к малым народностям все же не стоит, многовато их. А ввязываться в войну из-за пары случайно оброненных слов – глупо. Другими словами, конкретно мне в обществе дроу лучше молчать в тряпочку и вообще не вспоминать, как их прозвали светлые сородичи. Вообще-то за дроу и пристукнуть могут. Как и за многое другое, что у меня часто вертится на языке. Ох, боюсь, недолго мне осталось жить в добром здравии. Что-нибудь доляпну, а потом придет моя ба разбираться, и уж тогда-то войны с темными нам точно не избежать. Неплохие перспективы, да? Вот и мне что-то совсем не нравится обрисованная ситуация. Быть мертвым символом войны мне как-то не улыбается, а потому надо учиться держать себя в руках. Ну, или хотя бы молчать больше. Авось и за умную принимать начнут. Итак, раз все собрались, лорд-директор в последний раз прошелся взглядом по оставшимся студентам, то, пожалуй, начнем. Прежде всего, хотелось попросить вас в этом году вести себя соответствующе. Никаких пьяных дебошей на территории института. Никаких попыток отравить преподавателей. И взгляд в мою сторону, будто я тут всех ядами потчу. Сами виноваты, что пьют. Я никогда никого не заставляла. И вообще, до сих пор от моих экспериментов никто не погиб. Никаких попыток взорвать, поджечь или как-то еще повредить институтское имущество, особенно лабораторные стены. Не показывайте свою дурость магистрам ассамблеи. Мы и так знаем, что она есть. Не надо посвящать в это других. Далее, в этом году у нас преподают иностранцы и преподаватели редких рас. Не позорьте Айлет и не лезьте на рожон. Думаю, вам не хочется провести самые светлые и радостные годы своей молодости в окопах под вражеским огнем. А потому не нарывайтесь. Все ясно? Или вам зачитать новую редакцию правил в полном объеме? Мы быстро закивали. Все, мол, ясно. После того, как в прошлом году один приколист сказал, что недопонял, лорд-директор лично зачитывал свод правил на протяжении 3,5 часов. Свити тогда едва живая приползла в общежитие. А ведь ей по долгу службы приходится запоминать огромное количество правовых актов и нормативов. Так что на том собрании она была едва ли не самой подготовленной. В общем, проверять знания Себастьяна мы не спешили, ибо и так были уверены, что он, в отличие от нас, помнит все внутривузовские законы наизусть. Вот и отлично. Новую редакцию правил вы можете получить у секретаря. И, пожалуйста, доведите их содержание до сведения учащихся. Далее, расписание уже составлено, и вы можете ознакомиться с ним в диспетчерской службе. Ряд лабораторий были перенесены в другие аудитории, поэтому прошу быть предельно внимательными и смотреть не только на время и название дисциплины, но и на номер комнаты, где будет проходить занятие. Пары не пропускать и не опаздывать. Магистры ассамблеи не я, они не обязаны терпеть ваши детские выходки. И да, они имеют право подать документы на отчисление любого учащегося. Подчеркиваю, для непонятливых – любого. Кстати, не забудьте обратить внимание, что в этом году поменялись многие преподаватели. Имена лекторов будут стоять все в том же расписании. Неплохо было бы запомнить их еще до начала занятий. Я украдкой вздохнула. Интересно, он за кого нас держит? За детсадовскую группу? Очень похоже. Такое чувство, будто мы только и делаем, что взрываем кабинеты, портим лабораторное оборудование, курим пыльцу в туалетах, да травим разными токсичными зельями преподавателей. Нет, и такое иногда случается, но чаще всего случайно. А случайности, как известно, не поддаются контролю, ни с чьей стороны. Так, базовые курсы свободны, остаются только старосты 5-го и 6-го годов, произнес лорд-директор. Нас сразу же стало заметно меньше. Всего 7. И тут уже никак не затеряться. Я очень надеюсь, вы понимаете, что теперь институт вам ничего не должен. Он дал вам начальное магическое образование. И продолжать его вы решили сами. Мы вас сюда за уши не тянули. И в отличие от молодняка, вас мы тут держать не обязаны. Так что никаких поблажек. Вы взрослые люди и, думаю, уже сами способны нести ответственность за свои действия. Отдельная просьба боевикам – рассчитывайте свои силы и научитесь уже держать себя в руках. И напоминаю, для особо забывчивых – дуэли на территории института запрещены совсем. Хоть об одной узнаю, вылезите отсюда, прежде чем успеете сказать свое коронное «ой». Также повторяю прикладным магам, что бытовые заклинания на территории общежития использовать нельзя, особенно высшего порядка. И «мы случайно» – это не оправдание, а отягчающее обстоятельство. Ибо если вы к 5-му, 6-му курсам не научились сдерживать свои порывы, то вам тут делать нечего. Надеюсь, старостам общего факультета не надо объяснять, что к ним относятся оба этих правила. И да, на этот раз все прописано в приказе отдельным пунктом для особо одаренных. Также напоминаю, что распространять магические предметы и зелья собственного производства без согласования с куратором курса и полной проверки его качества запрещено. Подчивать товарищей чем-нибудь экспериментальным по доброте душевной – тоже. Давайте хоть в этом году не будем создавать друг другу лишних проблем. И снова взгляд в мою сторону. как будто последние 4 года я посвятила только подрывной деятельности. Вот как такого терпеть, а? Ведь я правда случайно. Вообще, они сами виноваты, что влюбляются на тех, кто не заглядывается на коллег и учеников. Мое зелье не действует. Ладно, так и быть. Верю, что вы не только меня слушали, но и поняли. Свободные. Все, кроме боевиков-пятикурсников. Думаю, нам есть о чем с вами поговорить. Темный важно кивнул. Я лишь безразлично повела плечиком. Лично мне казалось, что Тея сегодня сказал даже больше, чем нужно. Прежде чем начать, я хотела бы узнать, вы успели познакомиться? Я отрицательно мотнула головой, а вот темный как-то совсем не по-доброму оскалился. «Успели», — лаконично ответил Дроу. Себастьян чуть вопросительно поднял бровь. «Вчера», — пояснил он. «Лорд-директор, разумеется, не понял, а вот я...» «Я поняла, к сожалению». Тия, заметив мой нервный взгляд, сразу же полез за разъяснениями. Промолчать он, конечно, не мог. Ох, любопытный на мою голову. «И при каких обстоятельствах?» – подозрительно поинтересовался он. «Чувствую, выйдет мне все это боком». «Эта леди очень вежливо попросила меня посторониться, ибо изволила спешить». «Вот это загнул!» Я уважительно посмотрела на темного. Конечно, сарказма в этой фразе не заметил бы разве что глухой. Но как изящно он выразил свое недовольство. Вот как. Да, Крис и вежливость – это вещи прямо противоположные. Говори уж, что ты на этот раз натворила чудовище. Как-то обреченно спросил Тия, гипнотизируя меня алыми глазами. При его общей блондинистости смотрелось это почти страшно. По крайней мере, первогодок он вгоняет в ступор одним своим видом. Но я уже привычная, а потому только красными глазками меня не запугаешь. Впрочем, это не помешало мне совершенно по-детски смутиться. Ведь чудовищем он меня называл только тогда, когда его терпение действительно иссякало. Но я же не виновата, что он плелся, как черепаха по центру коридора, когда леди изволили спешить. Куда ты так торопилась, спрашивать не буду, ибо помню, в каком виде ты ввалилась в мой кабинет. Вместо этого я спрошу о другом. Ты извинилась? Лорд-директор сурово посмотрел на меня. Ох, вот в такие моменты мне он напоминает мою бабушку, особенно взглядом, алым и укоризненным. Это еще почему я должна была извиняться? Это он стоял на дороге, а я летать еще не научилась. Из чистого упрямства я гнула свою линию, ведь я еще вчера поняла, осознала и прониклась. И будь мы с этим темным наедине, возможно, действительно бы извинилась, но на глазах Тиа никогда. Крис. Мы принимаем у себя в институте темных эльфов. Они – гости, и к ним особое отношение. Так что имей совесть признавать свои ошибки. Разумеется, я сразу надулась, как тот хомяк на крупу. А нечего обижать фею любви, которая имеет благодарность короля и учится по протекции наследника престола. Вот же злющий тип! Это почему я должна извиняться, когда у нас даже перваки знают, что, едва заслышав топот ног, нужно прижаться к стеночке и переждать. Рисон, я надеюсь, что обошлось без травм и серьезных последствий. Она не со зла. Ну, что еще ждать от избалованной девчонки? Значит, я еще и избалованная. А кто баловал-то? Ба? Или вечно гуляющие по лесам и селам родители? А может, лично ты, а? Нет, я. Такого я тебя точно не прощу. Выставить меня дурой перед представителем темной делегации? Да я тебе тут такую веселую жизнь устрою, что ты до конца года меня вспоминать со страхом будешь. Ничего серьезного. Один острый удар локотком под дых и пара ласковых слов в качестве извинения. Это такая мелочь, протянул темный, нагло щуря лиловые глаза. Вот ведь остроухая зараза. Понял же, что Тил смотрит на меня, как на бедствие мирового масштаба, и пользуется. Крис, ты хоть понимаешь, что если бы не доброта твоего однокурсника, быть тебе отчисленной еще до начала учебного года. Так, значит, Себастьян решил играть на стороне чернокожих ушастиков. Ну-ну, попутного ветра ему в спину и ковер-самолет навстречу. Лично я, понимая, что вы, директор, как-то предвзято смотрите на ситуацию. Этот молодой эльф мешал передвижению студентов, так что моей вины в том, что я натолкнулась на него, не заметив на фоне темных стен, нет. Что же касается отчисления, то это столкновение никак не дотягивает до нанесения тяжких травм и вреда здоровью. А значит, нет и повода. Или вы считаете иначе? Может, вы специально под дрову переписали основные правила института? Ох, Крисю снова понесло. Держите, кто может. Она ж совсем не думает, что, где и, главное, кому говорит. Дроу! Свистящий шепот в метре от меня. Так и знала, что все это для меня плохо кончится. Как вы уже знаете, назвать в лицо темных этим прозвищем равноценно самоубийству. Почему? О, это отдельная история. Вообще-то, так темных прозвали их лесные сородичи. И в переводе с их языка дроу означает черный. Если быть точнее, чернушный. На самом же деле дроу лишь первая часть фразы. Дроури Анни Вайс, которой они встречали всех чужаков. Кстати, в переводе это звучит примерно так. Великий народ приветствует. А что? Очень простенько так и со вкусом. А главное, скромно. Так что нет ничего странного в том, что лесные ушастики оскорбились и извратили эту фразу на свой манер. В ответ на это оскорбление сокращение темные обозвали лесных соседей Эльроу в переводе на всеобщие деревяшники. Так их и называют, чтобы даже не знающие поняли и прониклись. Успокоились оба! Резкий окрик директора заставил меня вздрогнуть. Кажется, впервые за долгое время я умудрилась вывести Себастьяна из себя. Как бы там ни было, но следующий год вам придется провести в тесном общении. Смиритесь. И, Крис, называть темных прозвищем, которое им дали их лесные сородичи, невежливо. Рисон, мы разрешили вам носить оружие в стенах института, только потому, что Лилея Грейви лично гарантировала, что вы в состоянии держать себя в руках. Советую вам обоим учиться лучше себя контролировать. Можете быть свободны. Последнее лорд-директор произнес с поистине отеческой улыбкой. Ну-ну, так я ему и поверила. Наверное, у самого терпения закончилось, вот и спешит нас покинуть, чтобы в одиночестве выместить всю злость на какой-нибудь безвинно уничтоженной вещичке. Ладно, боги с ним, с директором. У меня временно другие приоритеты. Например, выживание в одной клетке с пятеркой дроу. И почему я на этом представлении не зритель, а главный дрессировщик? Да, начало не вдохновляет. Остается лишь верить, что дальше будет лучше. Что ж, мой темный друг, пойдем познакомимся с остальными. Беспутный Альф тебе, друг, а не я, возмутился Дроу, но я лишь сладко-сладко улыбнулась и произнесла. Такой уже есть, а вот темных пока не было, веришь? Забавно, но Рисон Грейви так и не нашелся с ответом. Вот и ладненько. Одно плохо. На моей шее их целых 5. А ведь это только первый учебный день. Даже думать боюсь, к чему я приду в конце курса. Радужные перспективы. Ничего не скажешь. В замочную скважину. Корнелия Снежная. Снежа сбежала с линейки в тот самый миг, когда внимание преподавателей немного ослабло. В том, что ее заметят на общеинститутском собрании, она нисколько не сомневалась. Специально перед официальной частью попалась на глаза парочке особо памятливых магистров. Как она и думала, в библиотеке в этот час никого не оказалось. Не считать же вечно сопящую в кресле престарелую ведьму. Прошмыгнув мимо смотрительницы в дипломатический сектор, в котором хранилась информация по быту и традициям всех ближайших соседей Айлета, девушка довольно быстро отыскала необходимую ей литературу. «Нравы и законы темных эльфов». Редакция первая, без сокращений. Именно то, что нужно. Почему вместо завтрака Снежа при первой же возможности сбежала в библиотеку? Темные мальчики весьма заинтересовали ее. Особенно двое из них. Коротко стриженный брюнет, весьма нетипичный оттенок. Интересно, что за клан? И голубоглазый блондинчик с косой до пояса. Воины дроу, не эльроу, у них волосы такой длины не в почете. Долго искать информацию не пришлось. Достаточно было открыть первую главу про религию и верование, чтобы все встало на свои места. Удивленно просмотрев иллюстрации, Снежа нахмурилась. Как она и предполагала, не все так гладко с этими гостями из подземелий. Еще раз тщательно изучив раздел, девушка обреченно вздохнула. Все доказательства только косвенные. В ректорат с такими не пойдешь. Да и Лилея Грейви, судя по всему, покрывает своих и вряд ли позволит кому-либо всерьез взяться за этих деток. Значит, придется идти от противного. Сначала делимся сведениями с Рыжим и Савитой, а там уже подумаем, кого и в какой мере посвящать суть дела дальше. Приняв решение, Корнелия Снежная прижала к груди старенький томик нравов и законов и покинула библиотеку. Смотрительница все так же безмятежно спала, как и всегда.